Глава 27. Тогда мне показалось, что из подземелья мы выбрались очень быстро, несмотря на то, что Лена шла медленно. Наверное, инстинкт выживания вел к солнцу. Я до конца не верил, что Кузьмич не передумает и не выстрелит нам в спину. Но все обошлось. Здесь наверху по-прежнему светило солнце, пахло морем, горячий воздух обдувал наши ледяные лица. Никаких покойников, никаких сокровищ. Жаль, так нельзя сказать про особиста. В молчании мы добрались до велосипедов, и тут я понял, что Лена не доедет. Точнее, девушка справится в силу упрямства, но к чему издеваться над человеком, если можно попробовать добраться до трассы и поймать попутку до окраин города, а там уже пересесть в автобус. В домике, где мы с Ниной отжигали, нам с Леной пришлось прожить двое суток. К вечеру второго дня пришел молчаливый невзрачный товарищ, передал записку от Сидора Кузьмича. Мичман повторил свой приказ сидеть в доме и не высовываться, и сообщил, что семейство Блохинцевых предупреждено о том, что дочь и внучка задерживается на неопределенное время. Лена испугалась до истерики, представив, кто мог прийти к ним домой. Я едва ее успокоил. Когда девчонка уснула, устав от собственных рыданий, я тайком слинял из дома. Добрался до общежития, понаблюдал, хотел было сунуться в свою комнату, переговорить с Женькой, но не рискнул. Незнакомые товарищи, которые общались с вахтершей, смутно напоминали тех двоих, которые приходили за мной в больницу. И я не стал рисковать. Сидор Кузьмич появился внезапно, когда мы уже извелись окончательно и прикидывали, что делать дальше. Осунувшийся, но гладко выбритый, вымытый, пахнущий одеколоном, особист вытащил из портфеля пачку бумаги, две ручки и велел записать все, что мы помним о подземных переходах и метках. Приказал записывать и зарисовывать любые мелочи, которые мы вспомним. И снова ушел. К вечеру Мичман снова появился, чтобы взять с нас подписку о неразглашении и отпустить на свободу с чистой совестью, так сказать. Я попытался выяснить, что происходит, что с Ниной и Юсуповским кладом, но Сидор Кузьмич кивнул на бумаге, на которых стоял гриф совершенно секретно, и отказался что-либо пояснять. Единственное, о чем упомянул, это о похоронах Нины, и посоветовал на них не светиться. И никому ничего не рассказывать, включая родных, близких, любовниц и самих себя в зеркальном отражении. Так загадка казны Юсуповых и осталась для меня загадкой. Как и призрачный клад, о котором до сих пор в нашем провинциальном городке нет-нет, да и вспоминают, когда находят очередной провал или проход. Эти находки власти по-прежнему оперативно замуровывают, не позволяя изучать. Лену я проводил домой, молча сдал на руки бабушке, и больше в то лето мы не встречались. Но и потом, когда снова начали общаться, темы мертвой Нины княжеских драгоценностей не поднимали. Васильков, исчезнувший с радаров до конца лета, к осени объявился, но шарахался от меня, как черт от ладана. А потом и вовсе забрал документы и куда-то перевелся. Говорили по семейным обстоятельствам. Но кто-то из парней случайно обмолвился, что он вляпался в нехорошую историю, и ему светила статья. Я так и не выяснил, правдивы слухи или нет. Остаток лета и большую часть года я каждый день просыпался и ждал, что за мной вот-вот придут молчаливые одинаковые товарищи и отведут к Сидору Кузьмичу в знакомый кабинет. И эпопея с поиском начнется заново. Но особист тоже исчез. Словно его и не было. Сокровища из ящика так нигде и не всплыли. Мичман на службу не вернулся, нашим начальником стал его заместитель. Спустя месяц, августовским вечером, когда я возвращался в общежитие, меня перехватил очередной невзрачный товарищ и передал мне конверт. Внутри оказалось письмо с указаниями принять в наследство дом архивариуса. Тут же лежали бумаги, подтверждающие право собственности, и журнал «Красный архив» за какой-то махровый год. С ним я и пошел к отцу, то бишь к лесовому Степану Ивановичу. Так мы снова стали общаться с доктором дядей Колей и родителями. В архиве историки-любители отыскали статью о тайном хранилище императорского рода. В ней же был упомянутый список, который нашел в бумагах архивариуса. В заметке на несколько страниц подробно доказывалось, в каких местах и какие клады могли находиться. Перед глазами всплыл список. Смутно замелькали названия. Можайский погост, склеп Георгия Великомученика, Золотые кони, Красный Яр, Излучи реки Ахтубы, Либерия, Кёнигсберг, Лабиринт Минотавра, Роза. Я посмотрел на пожелтевшую карту, которую сжимал в руках, и вспомнил наше смелое предположение о спрятанных в городе сокровищах. Я так и не рассказал ни отцу, ни доктору о наших приключениях и о том, что мысленно видели часть сокровищ, вполне реальных, настоящих. Мы спорили до хрипоты, искали доказательства в документах Федора Васильевича, в Энских архивах. В конце концов пришли к выводу, что ничего из перечисленного в статье в Энских подземельях нет. И казну вместе с фамильными драгоценностями князей Юсуповых все-таки удалось вывести из Энска, а по дороге лихие белогвардейцы, а может и красноармейцы, а может и сообща, благополучно разграбили эшелоны. «Леший, пойдем!» Голос Женьки вырвал меня из воспоминаний. «Ты иди!» Я сейчас за сигаретами схожу и приду. Горло соднило, в висках колготилась кровь. — С тобой все в порядке? — забеспокоился друг. — Все нормально, ЖК, все нормально. Я кинул последний взгляд на желтый лист и вдруг зацепился взглядом за странный стилизованный цветок. — Цветок? Что за ерунда? В голове мелькнула мысль, будто я уже видел где-то в городе такое изображение. Причем на доме. И даже не на одном. «Леший, ты мне не нравишься», — сердито пробурчал товарищ. «Что происходит?» «Нормально все», — упрямо мотнул я головой. «Так, вспомнил кое-что». «Слушай, ЖК, а ты не знаешь, что за цветочки у нас на домах каменные?» «Какие цветочки? Леший, тебе часом вечернее солнышко голову не напекло?» «Так знаешь или нет?» Нетерпеливо оборвал я друга. «Ну, если подумать...» «Ну?» «Если прикинуть и еще раз подумать...» «Жека!» — угрожающе зарычал я. «То не знаю». «Видел бы ты сейчас свое лицо!» Женька откровенно надо мной издевался. Я было разозлился, но глянул на него, представил себя со стороны и добродушно улыбнулся. «Сволочь ты!» — обругал товарища. «Ладно, погнали по врачам». Я точно знаю, кто в курсе всяких архитектурных шифров и прочих обозначений. Если повезет, прямо сейчас и выясню, что за таинственная роза нарисована на схеме. С Женькой мы попрощались после того, как переговорили с лечащим доктором Алексея. Несмотря на слова друга, что для нашего товарища все скоро закончится, я не мог смириться с мыслью о близкой смерти. Не такой леший человек, чтобы вот так просто уступить какому-то приступу. У него, можно сказать, только жизнь начинается. Ребенок долгожданный на подходе. Но в глубине души я осознавал. Это финал. Не скажу, что меня не волновал вопрос, уйду ли я вместе с телом, которое давным-давно не мое. Да и никогда не было моим в этой реальности. Но мысль о студенте, у которого когда-то высшие силы отняли жизнь много лет назад, не давали покоя. После больнички, размышляя о бренности жизни, я позвонил Лесовому и напросился в гости. Отец обрадовался встрече, я шел знакомой дорогой и размышлял о том, как редко мы стали видеться друг с другом. Пресловутый век скоростей отобрал у нас самое важное – душевные посиделки с друзьями и близкими, игры в лото и в козла, походы в кино, чтение книг, фильмы под телек с тазиком жареных семечек или пирожков – и прочие незаметные радости, но такие важные, когда понимаешь, что с ними придется расстаться. Телефоны, айпады и прочие гаджеты, придумал же кто-то словечко, заменили человеческое общение. Так и пролетает жизнь в призрачном свете голубого экрана под цокот клавиатуры. «Так, Леха, хватит философии, Опять тебя не в ту степь понесло. Я позвонил в калитку лесовых и позвал Иваныча на улицу. Подышать воздухом, раздавить по бутылочке пива. Лет 10 назад родители переехали в свой дом. Продали квартиру. Теперь у бати был собственный приемный кабинет, как он его называл. Добротный кирпичный гараж, святая святых, в котором он резал, строгал, верстал, паял, варил и возился с железками. Но в гараж мы не пошли. Разместились под раскидистой абрикосой за самодельным столом на табуретках из пеньков. Уселись, откупорили пенное, сделали по первому глотку, помолчали, наслаждаясь летними звуками и покоем. «Рассказывай, Леша, что стряслось?» Отец начал первым. «Да что могло случиться? Так, забежал, пока минутка есть». Пожал я плечами, как всегда удивляясь батиной интуиции. Все-таки мне повезло дважды. В обеих жизнях мои родители живы. В этой версии реальности живут до сих пор. И пусть даже батя не в курсе, что я его сын, главное, что он есть, и мама тоже. А с раком разберемся, не впервой. Главное убедить родительницу не сопротивляться и обследоваться. «Тут такое дело, Иваныч!» Я замялся, прикидывая, стоит ли продолжать. Отчего-то снова стало холодно. Я поежился. Сердце забилось чаще. Перед глазами пронеслась прошлая жизнь и гибель родителей. Мелькнула мысль. Не спущу ли я сейчас курок своим вопросом? Не запущу ли ту самую программу гибели? Молчание затягивалось. Но Иваныч меня не торопил. Ладно, была не была. Степан Иваныч, тут такое дело... — повторил я. — Помните историю с подземельями? Карты, схемы, княжеские сокровища? — Помню. Как не помнить? Отец внимательно вглядывался в мое лицо. Черт его знает, что он хотел разглядеть во мне постаревшем. Но от его пристального внимания стало не по себе. Словно он видел меня насквозь и знал, кто я на самом деле. — Так, Леха, угомони свои последние нервные клетки. Что-то тебя сегодня прет на мистику. Ты спасатель или где? А раз спасатель, значит, работаем по факту, а не по домыслам. Есть тело, есть дело. Фу ты, леший, меня забери. Я решительно глотнул пиво и выпалил, словно мне 20 и нет за спиной двух больших жизней. Мне карту вернули. Ту самую, что нашел у Федора Васильевича в доме. Которую украли? Уточнил лесовой. Ее самую. — И кто? — Неважно, — мотнул я головой, отказываясь называть имя. — Я тут вот что углядел. Я отставил пиво, достал карту, развернул на столе бумагу и ткнул пальцем в значок. Собственно, я уже почти понял, что находится в этом месте. Но почему городская полиция обозначена розочкой, для меня оставалось загадкой. К тому же я не в курсе, что находилось в здании до революции. — Розу видишь? А тут, судя по схеме, отделение находится. Раньше что тут было? Отец подслеповато сощурился, достал из кармана в рубашке футляр с очками, спустил пониже лампу, чтобы лучше видеть, и склонился над картой. Так милиция и была. Тьфу ты, черт, полиция, никак не привыкну. Энское отделение полиции с 848 года, если память не подводит. Строили для черноморских казаков, они тогда за порядком следили. А потом уже и горожан стали набирать, и отставников. Только значок-то не на ней стоит, а рядом. — Да ладно? Как рядом? — Ну-ка, дай гляну. Я развернул карту к себе и тоже наклонился, чтобы рассмотреть. — Точно, надо же ошибся. — А здесь тогда что? Я нахмурился, пытаясь вспомнить, какие постройки рядом с городским отделением. Сколько бывал в Калинке, то бишь в Свято-Никольском парке, никогда не мог вспомнить, что расположено рядом с ним и вокруг по улицам. Вот здание техникума механизаторов помню. Большое такое красивое здание. Аптеку старую на углу знаю. Чуть ли не единственная в городе была в свое время. С другой стороны, в полукруге старинных зданий, первая городская поликлиника. А вот что между зданием полиции и куском забора, который тянется почти до школы, не припомню. Вроде пустырь. А вроде и не пустырь. хотя я на память не жалуюсь. Здесь лютеранская церковь. Считай, единственная, которую не разрушили при советской власти. А рядом что? В голове забрезжили смутные воспоминания. Вроде где-то в тех местах одно время размещалась спортивная школа. Рядом дом пастыря. Это ансамбль такой, дом и церковь. Сейчас там библиотека. Где? В церкви? Нет, в домике пастыря. А церковь заброшена. Там раньше детишки занимались спортом. Но потом закрыли, опасно стало. Денег нет, но вы держитесь, как говорится. Вот и стоит заколоченная. А ведь какой памятник архитектуры? Сокрушенно вздохнул отец. Памятник, говоришь? А давно построили? Точную дату никто не знает. По тем документам, что удалось восстановить и разыскать, примерно с 882-го стоит. До этого был небольшой церковный домишко. Но старожилы уверяют, немцы в наших местах с давних пор живут, с самой закладки города. Так что церкви намного больше лет, чем по музейным бумажкам. Немцы, говоришь? Я задумчиво глотнул пиво. А ведь это мысль. Любили наши государи-царевича все немецкое, мудреное, которое веками может работать. Оно, конечно, и у нас, мастеров-умельцев, предостаточно. Но ведь до сих пор у большинства русских ко всему своему какое-то внутреннее пренебрежение, что ли. Все за импортом гонятся, за брендами, за заграничным. Видимо, на генном уровне в советские годы отложилось. Заграничное не просто престижно, а своего рода знак качества. Иметь нерусские портки, технику, сигареты – значит иметь статус в обществе, связи. Собственно, современное общество недалеко ушло в потребительском плане от обычных советских граждан. Угу. И квартирный вопрос через ипотеку нисколько нас не исправил. Ну да леший с ним, с обществом и престижем. Почему роза? А роза здесь при чем? Так роза – это символ лютеран. В смысле? — удивился я. — В коромысле, — пошутил отец. — Сколько я вам оболтусом говорил, учите историю, а вы мне что? — Глубоко нырять хорошо, а в истории можно просто плавать, — хохотнул я, вспомнив, что мы отвечали с Лесовым-младшим. То-то, бестолочи малолетние, роза — символ лютеран, и по городу таких цветочков предостаточно, — закончил многозначительно. Батя хитро прищурился и посмотрел на меня сквозь дым от сигареты. — На домах поди, — протянул я. — Именно. — На тех, где подвалы находили. — А как же? Батя помолчал и продолжил. — Я тут исследование проводил, свое, личное. Знатно мы тогда с Колей поспорили из-за него. Ну да все одно, думаю, прав я. Но доказательств нет, одни теории и догадки. — В чем? Помнишь звезду на орден похожую? Помню. Ну так вот, сдается мне, не орден-то вовсе был, а лютеранская роза. Да где там цветок-то? Ерунда же, Иваныч. А ты подожди, Алексей, послушай. Остановил меня отец. Вот, смотри. Иваныч достал из другого кармана маленький блокнотик и огрызок карандаша, который всегда носил с собой, чтобы записывать, когда мысли, когда нужны размеры, когда список продуктов. Быстрыми, отточенными движениями, словно рисовал уже не раз, Лесовой изобразил схематический цветок. «Вот, смотри, видишь? Обычно так рисуют лютеранскую розу». «Ну, я и говорю, цветок, он и в Африке цветок. Где тут звезда?» «А если вот так?» И отец дорисовал что-то типа листиков между лепестками. Я пригляделся. А ведь и правда, похоже на перевернутую звезду, которая прячется за розой. И что это означает? А то, что это не просто лютеране, Лешенька, а члены ордена Роза и Крест, так называемые розенкрейцеры. Кто? Я аж пивом поперхнулся и уточнил, кое-что припомнив. А палка со змеей тогда при чем? Ну, на ордене том. — Кадуцей! — Иваныч расхохотался. — Ну, пусть будет! — кивнул я, чувствуя себя малолетним пацаном. — Думаю, это какая-то современная интерпретация. Или так лекари отмечали. Братство специализировалось на алхимии, медицине, целительстве, но математическую и техническую стороны жизни тоже очень уважало. — Гении инженерии среди них были, это точно. Джон Ли, к примеру, английский математик. Поэтому я и думаю, что все наши подземелья построены по образу и подобию какого-нибудь тайного убежища. По слухам, последний российский император очень им благоволил, а то и состоял в ордене. «Угу, и взял на вооружение и построил тут у нас братский склад сокровищ», — хмыкнул я. «Все может быть. Говорю же, догадки, одни догадки». «А зачем строили?» «Ты верно сказал, прятать утерянное. У нас по стране богатств немеренно скрыто. Вот искали и перепрятывали поближе, золотой запас, так сказать». Батя глотнул пиво и задумался. Так мы и пили пенное в глубоком молчании. Я выворачивал отцовские слова и так, и эдак. По всему выходило, его правда. И тогда почти понятным становилось расположение тоннелей, их странности и особенности, и список тот с названиями кладов среди бумаг архивариуса. Если древняя братва увлекалась технической стороной вопроса, то все эти тайные ходы, скрытые помещения, невидимые глазу, вполне вписываются в подземную конструкцию. Если уж совсем осмелеть в предположениях, то и незаметные скругления в подземелье тоже вписываются в картину. Не удивлюсь, если карта подземного города напоминает эту самую стилизованную розу с листочками, наложенными один на один. Вот отсюда все эти проходы-невидимки, которые не найти, если не знать, где искать, сложенные архитектурными складками, чтобы их. А значит, точно строили немцы. И строили, осмеюсь предположить, не просто так, а по заказу государя. И не удивлюсь, если такие розы цветут по всему нашему государству в особенных местах. В местах, где в так называемых складках местности можно спрятать целый дом. Пройдешь мимо, мазнешь взглядом и тут же забудешь, а потом и не вспомнишь, что и где видел. Но как могло случиться, что никто не раскрыл тайну лютеранской церкви, если сокровища и правда скрыты под ней? И сам себе ответил. Как раз по этой самой причине, дорогой товарищ Алексей, по которой заливают бетоном все ходы-выходы вокруг церквушки, причем километраж не важен. Нашли в городе новый проход под землю. Срочно замуровывают. Видимо, все-таки живет и здравствует в городе кто-то из так называемых хранителей. Или из братства Роза и Крест. Может, и правда отвела от меня Женькина бабка беду, когда велела внуку скоммуниздить карту. Что? Колодец, говорю, во внутреннем дворе церкви. О нем мало кто знает. Один-то на виду торчит, а второй скрыт. Мы в свое время пытались его с Колей исследовать, но ничего не нашли. Думал, сын подрастет, вместе сходим, поищем. Но после той истории... Отец замолчал, махом допил пиво, поставил пустую бутылку на землю, тяжело навалился локтями на стол. Но не рискнул я, Алексей, жизнью сына. И тебе сейчас говорю, забудь. Забудь и выкинь эту карту подальше. Нам всем тогда невероятно повезло, что в живых остались. Уж не знаю, почему Мичман все спустил на тормозах. Может, сам нашел чего. Может, планы у него поменялись после смерти невестки. Но если бы он тогда не отступил, если бы не отдали мы ему с Колей все бумаги и не рассказали все, что отыскали, кто его знает, чем бы оно для нас всех закончилось. Я вздрогнул. Раскрыл было рот, но тут же захлопнул и не стал уточнять подробности далекого странного лета. Значит, Кузьмич пообщался с нашими родственниками и договорился. О чем? Оказывается, не только мы с Леной хранили секрет все эти годы, но и наши родители тоже в чем-то оказались замешаны. А если спрошу, придется и самому раскрываться. Потому не буду ворошить прошлое. Пусть оно себе спит и не просыпается. А про колодец я запомнил. И все-таки как думаешь, что под этой розой скрывается? Казна питерская или тайны братства? Не удивлюсь ни тому, ни другому, — без намека на улыбку произнес отец. Говорю тебе, не лезь. Ничего мы не нашли в том колодце. Кроме, — я уловил в голосе Иваныча легкое сомнение, — кроме того, что построен он странно, не дудкой, а словно по спирали или... Задумчиво протянул лесовой, повернулся и посмотрел на Роза. «Или?» «Или как бутон розы, который вот-вот раскроется». «Это как?» — опешил я, не ожидая услышать такое сравнение от отца. «Ну вот, видишь, бутон почти раскрылся. Выглядит, как перевернутая пузатая ваза или колокольчик. Вот и колодец так же. Сверху узко, труба чуть шире, а внизу и вовсе просторно. Мы там вдвоем спокойно размещались, не толкаясь. Но не нашли мы там ничего, Алексей. Уяснил?» — строго сказал батя, поднимаясь. «Уяснил», — кивнул я, собрал бутылки, выкинул мусорное ведро. «Спасибо за информацию, Степан Иванович. И Леха обязательно выкарабкается. Не может он вот так». Слова закончились. Мы коротко обнялись. Отец проводил меня до калитки, и я потопал к себе, по дороге прикидывая, что у меня дома из снаряжения, чтобы поутру спуститься в этот странный колодец и разведать обстановку.